Удалака продолжал раздумья. Когда ум воспринимает тело как отличное от себя самого, оставляет свои собственные ограниченности и концепции и узнает свою собственную временную природу, он становится победителем. Ум и тело – враги друг другу, поэтому их разрушение влечет за собой огромное счастье. Ибо когда они вместе, возникают страдания из-за их постоянного конфликта между собой. От ума рождается тело за счет силы мысли, и в течение жизни тела ум питает его своим собственным страданием. Мучимое страданиями, тело желает разрушить ум своего собственного родителя. В этом мире нет ни друга, ни врага. Другом считается тот, кто дает нам удовольствие, а врагом тот, кто вызывает боль. Пока ум и тело заняты взаимоуничтожением, можно ли быть счастливым? Счастье может быть достигнуто разрушением ума, поэтому тело старается каждый день в глубоком сне разрушить ум. Однако, пока не достигнуто самоосознание, понимание собственной природы, тело и ум неосознанно укрепляют друг друга, и кажется, что они действуют совместно во имя общей цели, как вода и огонь, будучи противоположностями, работают вместе во имя общей цели, когда готовится еда. Если ум прекращает существование, тело тоже прекращает, потому как прекращается сила мысли и умственные ограничения. Но ум не прекращает существование, когда умирает тело. Поэтому надо стараться убить ум. Ум похож на лес с мыслеформами деревьями и желаниями лианами. Уничтожив их, я достигаю блаженства. Если ум умер, уже не имеет значения, существует тело или нет. То, что я не тело, очевидно, ведь труп не действует сам по себе. Где есть самоосознание, нет ни ума, ни органов чувств, ни наклонностей и привычек, ни концепций и понятий. Я достиг этого высшего состояния. Я победил. Я достиг освобождения. Я поднялся над всеми отношениями с телом, умом и чувствами, как выдавленное из семян масло уже не имеет отношения к семенам. Для меня теперь ум, тело и чувства – игрушки. Чистота, удовлетворение всех желаний и, как следствие, их отсутствие, дружественность ко всем, правдивость, мудрость, спокойствие и блаженство, сладость речи, высочайшее великодушие, сосредоточенность, осознание космического единства, бесстрашие, отсутствие разделенного сознания, естественность. Теперь это мои постоянные спутники. Потому что постоянно все и везде случается как угодно, нет во мне неприязни ни к чему, так же, как и нет желания определенного исхода, будь это приятным или неприятным. Потому что все мои глупости прекратились, и ум прекратил работу, и все глупые мысли пропали, и я теперь в мире со своей собственной сущностью. Васиштха продолжил. Мудрец Удалака уселся в позу лотоса, полузакрыл глаза и погрузился в медитацию. Он пропел священный «Ом», и вибрации заполнили все его существо до верхушки головы. Его жизненная сила – как бы покинула тело и оказалась в измерении чистого сознания. Огонь, возникший в его сердце, спалил его тело. Со вторым Ом он достиг состояния равновесия, и его дыхание самопроизвольно замедлилось без волнения и вибраций. Жизненная сила замерла как бы не вне и не внутри, и не внизу и не сверху. После того, как тело сгорело, огонь выгорел и пропал. Остался один чистый пепел. Казалось, что кости превратились в душистую камфору, которую сжигают перед алтарем. Ветер подхватил пепел и развеял его в пространстве. На третьей стадии, когда святой Ом достиг кульминации или спокойствия, возник вдох, и жизненная сила распространилась в пространстве, как прохладное дуновение. Эта сила достигла Луны и превратилась в свет, осветивший пепел, оставшийся от тела. В тот же миг из пепла появилось сияющее существо с четырьмя руками, как у Вишну. Уддалака светился как божество. Все его тело стало божественным. Его тело было полностью очищено. Потом тот, кто сидел в позе лотоса, укрепил эту позу, связал свои чувства и сделал свое сознание совершенно свободным от малейших движений мысли. Со всей силой он держал ум от отвлечения. Его полуприкрытые глаза были неподвижны. Он удерживал ум в своем сердце. Васиштха продолжил. Ум Уддалаки достиг совершеннейшего спокойствия, и ничто не могло отвлечь его. Непосредственно в своем сердце он воспринимал темноту невежества, которая загораживает свет самосознания. Светом знания, возникшего в нем, он развеял эту тьму. Он воспринимал свет внутри. Однако, когда свет немного уменьшался, мудреца клонило в сон. Но он развеял и тупость сна. Как только дремота была разогнана, ум мудреца выдал разнообразные прекрасные формы. Мудрец очистил свое сознание и от этих видений. Потом пришла огромная инертность, как в пьяном состоянии. Он прошел и инертность тоже. После этого его ум дошел до состояния, отличающегося ото всех описанных. После некоторого времени в этом состоянии его ум ощутил состояние тотальности существования. И сразу после этого он ощутил чистое сознание. Это сознание, которое до тех пор было связано с какими-то другими факторами, теперь стало чистым и независимым. Уддалака стал просветленным. Он достиг божественного состояния, которое невозможно описать. Он слился с океаном блаженства. Через некоторое время он узрел других великих мудрецов в таком же осознании. Он не обращал на них внимания, продолжая ощущение бесконечного блаженства. Он видел полубогов и мудрецов и пошел дальше этого состояния. Он стал самим блаженством и вышел за его границы, став ни блаженством и ни блаженством. Он стал чистым сознанием. Тот, кто испытал это даже на секунду, уже не интересуется радостями рая. Это высшее состояние, это цель, это вечное пристанище. Тот, кто побывал там, не будет снова заблуждаться и никогда не поймается в субъектно-объектные отношения. Он полностью пробужден и никогда снова не будет концептуализировать. В этом состоянии Удалака оставался 6 месяцев, избегая искуса психических сил. Даже мудрецы и боги поклонялись ему. Его приглашали в рай, но он отказался. Полностью свободный от желаний, Удалака странствовал, где хотел. Часто он проводил дни и месяцы в медитациях в пещерах или занимался обычными активностями живых людей, делая все в состоянии совершенного равновесия. Он на все смотрел одинаково. Его внутренний свет всегда горел, не разгораясь и не потухая. Все понятия двойственности были полностью прекращены. Он жил без осознания тела, как полностью чистое существование. В ответ на вопрос Рамы о чистом существовании, Васиштха сказал: «Когда ум прекращает существование из-за полного отсутствия понятий материального существования, сознание существует в своей собственной изначальной сущности сознания. И это называется чистым существованием. Когда сознание, лишенное понятий объективности, растворяется в себе, теряя свою отдельную сущность, это и есть чистое существование. Когда все внешние и внутренние объекты растворяются в сознании, это и есть чистое существование сознания. Это есть высшее видение, которое случается со всеми освобожденными, вне зависимости от того, есть у них тело или нет. Это видение доступно тому, кто был пробужден, тому, кто находится в состоянии глубокой погруженности в медитации и человеку самоосознания. Это состояние недоступно глупому человеку. Мудрецы и Божественная Троица находятся в этом сознании, о Рама. Достигнув этого состояния сознания, Удалака жил некоторое время. Через некоторое время в его уме возникло желание оставить это воплощение. Он удалился в горную пещеру и сел в позу лотоса с полуприкрытыми глазами. Он закрыл 9 отверстий своего тела, втянул чувства в сердце и успокоил жизненную силу. Его внутренний взор был направлен ни внутрь, ни вовне, ни над, ни под, ни на материальность и ни на пустоту. Он достиг сознание чистого существа, вне состояния блаженства. Все его существо стало совершенно чистым. Удалака оставался в этом состоянии некоторое время, как нарисованная картина. Постепенно, за несколько дней, он достиг полного спокойствия. Он поднялся над циклами смерти и рождения. У него пропали все сомнения. Мысли и все остатки нечистоты из сердца были вымыты. В этом состоянии его тело пребывало 6 месяцев. Как-то несколько богинь, ведомых Парвати, прибыли на это место в ответ на молитвы. Парвати увидела тело Удалаки, высушенное горячими лучами солнца, и положила его на свою макушку. Вот такая история мудреца Удалаки, Орама. Эта история пробуждает высшую мудрость в сердце того, кто находит прибежище в ее тени. Васиштха продолжил. «О Рама, живя вот так, постоянно вопрошая о природе себя, достигнешь блаженства. Это состояние сознания может быть достигнуто постоянной практикой равновесия, изучением мудрых книг, наставлениями учителя и постоянной практикой вопрошания. Но если пробужденный интеллект остр и сосредоточен, ты достигнешь его даже без помощи всего остального». Рама спросил: «О святой, есть те, кто имеют самоосознание, кто уже просветлен, но тем не менее вовлечен в действие. И есть те, кто уходят из общества и практикуют медитацию, самадхи. Кто лучше, те или другие?» Васиштха ответил: «Рама, самадхи – это состояние, в котором объекты чувств воспринимаются как нереальные. И так человек наслаждается постоянно внутренним спокойствием и равновесием. Осознав, что объекты существуют только в уме, и потому постоянно находясь во внутреннем мире, некоторые вовлечены в действия, в то время как другие живут в одиночестве. И те, и другие наслаждаются блаженством медитации. Если ум того, кто кажется медитирующим, отвлекается, он подобен сумасшедшему. С другой стороны, если ум того, кто кажется сумасшедшим, освобождается от всех понятий и отвлечений, он становится просветленным в состоянии постоянной медитации. Вовлечен ли он в действие или живет в одиночестве в лесу, в просветлении нет никакой разницы. Ум, свободный от ограничений, не загрязняется, даже если он вовлечен в действие. Недействие ума называется медитацией. Это и есть полная свобода и блаженство. Разница между медитацией и ее отсутствием в отсутствии или присутствии движения мысли в уме. Поэтому убери обусловленности ума. Необусловленный ум тверд, и это само по себе уже медитация, свобода и постоянное спокойствие. Обусловленный ум – источник страданий. Необусловленный ум не деятель и достигает высшего состояния просветления. Поэтому надо стараться убрать все обусловленности ума. Это называется медитацией, погружением, самадхи, где все желания и надежды, касающиеся мира, прекращаются. И это состояние свободно от страданий, страха и желания. И таким путем сознание остается осознанным. Откажись в уме от всех отождествлений себя с любыми объектами, и потом живи, где тебе хочется, дома или в горной пещере. Для того, кто живет дома и чей ум достиг остановки, его дом становится лесом. Если ум находится в спокойствии и нет чувства эго, целый город пуст. С другой стороны, лес подобен беспокойному городу для того, чье сердце полно желаний и других наваждений. Отвлечение ума прекращаются в глубоком сне. Просветление достигает просветления. Делай, как хочешь.